Беседа в неделю 13. О причине отступления человеков от Бога. Веруя в Сына Божия, имать живот вечный. А иже не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36. Так определяет неложное Божие Слово. Это определение Слова Божие совершается и, в частности, над человеками, совершается и над целыми народами. Совершилось оно с особенной очевидностью над народом израильским, который первоначально был избран Божиим народом, впоследствии сделался народом, по преимуществу отверженным. В недре израильского народа вычеловечился и совершил спасение человечества Бога-человек. Ни к какому другому народу он не обращался со своей божественной проповедью. Все благодеяния свои он излил исключительно на народ избранный. Народ избранный отверг Бога-человека. Тщетно за 15 столетий Боговдохновенный законодатель Израиля возвещал ему страшные казни, если он прислушает Бога. Тщетно царственный пророк Израиля за целое тысячелетие произнес к Израилю увещание о принятии дарованного Богом человечеству Искупителя. «Приимите наказание, приимите Сына. Да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть на пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре». Псалом 2, стих 12. Тщетно читался Моисей каждую субботу. Тщетно воспевались при каждом богослужении псалмы Давидовы. Тщетно повторялась угроза святого законодателя и увещание святого царя. Иудеи отвергли Спасителя, простерли на воплотившегося Бога богоубийственные руки. Всесовершенного Бога они причислили к разряду преступников и предали поносной казни как уголовного преступника, как преступника из преступников. После ужасного злодеяния, которому нет подобного между всеми злодеяниями человеческими, не замедлила возгореться ярость Божия. Возгорелась она вскоре, как то предсказал Дух Святой. Обыкновенно наказания для человеков возникают из самого нарушения ими закона Божия, из самого заблуждения их. Так случилось и с иудеями. Они, будучи всецело заняты своим земным значением, данным на время, мечтая о необыкновенном земном преуспеянии, ради этих значений и преуспеяния, ради одной суетной мечты о них, отвергли Мессию. Очевидно, что мнение о временном значении и мечта об обширнейшем гражданском развитии составляли собою самое грубое и нелепое заблуждение. Что было обетовано в духовном значении, того иудеи ожидали для себя в значении вещественном, временном, унизительном для Бога, бесплодном для человека. Они, народ избранный, были предназначены в предмет внимания и созерцания для всех прочих народов, уклонившихся в глупое, смешное и жалостное идолопоклонство. Благословение Божие, выражавшееся в чудных победах израильтян, каких не одерживали никакие другие народы, выражавшееся в их земном благоденствии, каким не пользовался никакой другой народ, было неотразимым свидетельством пред народами вселенной, погруженными в чувственность и способными подчиняться влиянию одних чувственных доказательств, что Бог, почитаемый иудеями, есть единый истинный Бог. Именно выставленному здесь впечатлению, как показал это опыт, подверглись те народы, которые разумно и проницательно смотрели на иудеев. Книга Иудифи, глава 5, стихи 5 и 24. Самое время избрания Богом израильтян в народ Божий совпадает со временем всеобщего уклонения народов в идолопоклонство. Посредством созерцания особенного промысла и всемогущества Божиих, очевидно и осязательно являвшихся над народом избранным, все народы земли приготовлялись к беспрекословному принятию Искупителя, Бога-человека, долженствовавшего родиться посреди народа избранного, быть его главою и царем, вместе главою, царем и спасителем всего погибшего человечества. Бога-человек, как всесовершенный и всесильный Бог, принес с собою в бедствующий мир всеобильное благословение, дар неисчислимой цены и меры, дар, достойный бесконечного и всесовершенного Бога. Плодом такого благословения Божия уже не могли быть временные и вещественные блага, которые, будучи даны и получены, отнимаются непременно смертью, а часто и прежде смерти, различными превратностями земной жизни. Плодом благословения Божия, доставленного Бога человеком человечеству, сделалось примирение человеков с Богом, усвоение естеству человеческому естества Божия. При посредстве усвоения естеству Божию естества человеческого, естеству Творца, естества Твари. Евангелие от Луки, глава 14, стих 2. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Плод этого благословения – усыновление человека в Богу. Сын Божий, прияв человечество, соделался сыном человеческим, и братью свою, сынов человеческих, соделывает сынами Божиими. Плод этого благословения – неотъемлемое вечное блаженство человеков, превысшее постижение, превысшее всякого желания. Человеки, зачатые в беззакониях, рожденные во грехах, вместо того, чтобы нисходить в подземные темницы ада для вечного мучения, восходят на небо, в рай, окружают вместе с херувимами и серафимами Божий престол, на котором восседает тот человек, который, будучи Богом, восхотел по непостижимой любви своей к человечеству быть и человеком. Святой Симеон Новый Богослов говорит: «Кое намерение есть смотрение воплощения Бога Слова во всем Божественном Писании проповедуемое и от нас прочитываемое, но непознаваемое, то, чью, да приобщився нашего естества, причастники сотворит ны своего. Сын Бо Божий, сего ради Сын Человеч бысть, да Сыны Божия сотворит ны человеки, еже по естеству бысть той, к всему по благодати возводя род наш». Добротолюбие, часть 1, глава 108. Пред этими дарами вечными, небесными, божественными, что значат кратковременные земные тленные блага? Менее, нежели ничто. Их значение отрицательно. И человек, если дает им значение положительное, ради их должен лишиться благ вечных, должен подвергнуться тому бедствию, которому подверглись иудеи. Иудеям даны были блага временные, как тень, как прообразование истинных вечных благ. Они захотели остаться при тени и отвергли то существенное благо, которое с неба бросало грубую тень в огрубевшее человечество, чтобы привлечь человечество к небу. По этой причине Бога-человек повелевает человечеству отречение от временных благ. Этого мало. Он требует, чтобы человечество признало себя падшим и погибшим, чтобы оно признало землю местом своего временного изгнания и наказания, преддверием темниц адских и вечного мучения. Он требует, чтобы человечество устремилось к Богу и вечности, оставив землю без внимания, как кратковременную гостиницу или темницу, обреченную на погибель. Он требует, чтобы человеки с усердием подчинились всем скорбям временной жизни. Этим подчинением деятельно исповедали свое падение и необходимость в Искупителе. Воздали славу карающему их правосудию Божию и соделались достойными милосердия Божия. Такое учение не понравилось иудеям. Слово крестное для искателей и чтителей земного благоденствия показалось соблазном. Они сочли земное положение свое драгоценным, единственным достоянием, достойным всякой жертвы. В оправдании своего поведения относительно божественного посланника они приводили стремление к сохранению в целости этого положения. Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 49 и 50. Вечность и духовные блага были забыты ими. В ослеплении и заблуждении своем, преследуя идею о земном преуспеянии, о всемирном господстве, якобы обетованном Словом Божиим израильскому народу, иудеи возмутились против могущественных римлян, владык вселенной того времени. Следствием возмущения была война. Война окончилась поражением мятежников, взятием и разрушением Иерусалима, гибелью бесчисленного множества иудеев, пленом и рассеянием уцелевших от меча по лицу земли. Исторические сведения о всем поучении заимствованы из церковной истории Флери, том 1, книга 1. За 15 столетий, как мы сказали выше, законодатель израильтян, боговидец Моисей, предсказал им страшную казнь за разрушение ими завета с Богом. За 15 столетий до события боговидец изображает события в живописной страшной картине с необыкновенную точностью и подробностью, изображает события так ясно, как бы оно уже совершалось пред его глазами. Когда израильтяне готовились вступить в пределы земли обетованной, составить из себя народ и государство, тогда ввиду этой обетованной земли вдохновенный законодатель произнес к Израилю грозное предсказание о той участи, которая, наконец, постигнет их в земле обетованной. «Наведет Господь на тя, — говорит Моисей, — язык издалеча от края земли, аки устремления орли, язык, его же не уразумеешь и глагола, язык бесстуден лицем, и же не удивится лицу старчу, и юна не помилует. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши». Второзаконие, глава 28, стихи 49 и 50. Верно изображены Моисеем римляне, которые тогда еще не существовали, уже существовали в предопределении Божием. Верно изображен их военный характер, уподобленный стремительности, хищности и силе орла, сознаваемый самими римлянами, увенчавшими свои знамена орлами. «Язык бесстуден лицем. Этот неродившийся народ, — продолжает Моисей предвозвещать Израилю, — поест плоды скотов твоих и плоды земли твоей я. Яко не оставит тебе пшеницы, ни вина, ни елея, стад волов твоих и паств овец твоих, донди же погубит тебя и сокрушит тебя во всех градех твоих. Донде же разорятся стены твоя высокие и крепкие, на них же ты уповаешь и во всей земли твоей, и озлобит тебя во всех градех твоих, я же даде тебе Господь Бог твой. Народ наглый, и будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя, и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе по всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься, и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе». Второзаконие, глава 28, стихи с 50 по 52. Пророчество исполнилось в точности. Римляне взяли и разрушили крепости иудейские одну вслед за другую. Опустошили страну, потом подступили к Иерусалиму. Иерусалим был окружен на большое пространство вековыми масличными садами. Римляне вырубили сады для устройства стенобитных машин и для других потребностей лагеря. Таким образом, великолепную местность обратили в голую пустыню. После продолжительной осады они взяли город, сожгли знаменитый храм, разрушили здания и стены, не оставили камня на камне. Ужасное бедствие осажденных во время осады Моисей изображает так. «Снеси чада утробы твои я, плоть сынов и черей твоих, их же даде тебе Господь Бог твой, в тесноте твоей и в скорби твоей, ей уже оскорбит тебя враг твой, и ты будешь есть плоть чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих. которых Господь Бог твой дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой». Второзаконие, глава 28, стих 53. Все это совершилось над Израилем, исполнившим меру своих беззаконий богоубийством. «Юная в вас жена», не пристает Моисей изрекать страшные предречения, «и млада зело, ея же необычи нога ия, ходите по земли юности ради и младости, позавидит оком своим мужу своему, и женалони ия, и сыну и чере своей, и блоне своей, исшедшей из чресла ия, и чаду своему ежаще родит, снесть буя тайна, скудости ради всех в тесноте и скорби своей, ей уже оскорбит тебя враг твой во всех градех твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего, и на сына своего, и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которых она родит, потому что она, при недостатке во всем, тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих». Второзаконие, глава 28, стихи 56 и 57. Иосиф Флавий, иудейский священник, описавший войну и принимавший в ней участие, повествует, что некоторая молодая и богатая жена именем Мария из-за Иордана, прибывшая на праздник Пасхи в Иерусалим, не могла уже выйти из него, потому что римляне внезапно обложили его со всех сторон. Мятежники, которыми наполнен был город, ограбили ее, отняв даже и съестные припасы. Приведенная в крайности отчаяния, Мария убивает младенца, сына своего, приготовляет страшную снедь, вкушает. Мятежники, привлеченные запахом пищи, вломились в ее жилище. Обнажив мечи, они требовали, чтобы Мария выдала им приготовленную ею пищу. «Я сохранила и для вас часть моего блюда», — сказала им Мария, представляя остатки, неупотребленные ею. Ужаснулись злодеи от неожиданного зрелища, выбежали из жилища Марии, разгласили по городу о виденном ими. Голод свирепствовал в осажденном городе. К голоду присоединились заразительные болезни. Более миллиона иудеев погибло во время осады насильственную смертью. Около 100 000 взято в плен. Пленные были посажены на корабли, перевезены в Египет. Там, на рынках многолюдной Александрии, распроданы в рабство по самой низкой цене. И этим действием римляне исполнили пророчество Моисея. Израилю, только что совершившему трудное 40-летнее путешествие по пустыне Аравийской из Египта в землю Ханаанскую, предвещает законодатель: «И возвратит тебя Господь Бог во Египет в кораблях, и на пути его же рекох не приложите к сему видите его». И продани будете там о врагом вашим, в рабы и в рабыни, и не будет купующего. И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях, тем путем, о котором я сказал тебе. Ты более не увидишь его. И там будете продаваться врагам вашим, в рабов и в рабынь, и не будет покупающего. Второзаконие, глава 28, стих 68. 2500 пленных иудеев погибло в Кесарии от огня, от зверей, от меча гладиаторов на народном празднестве, которое давал Тит, вождь победителей, вслед за взятием Иерусалима. На другом празднестве, последовавшем за первым, в Верите, также умерщвлено значительное число иудеев. Предводители их, Симеон и Иоанн, сопровождаемые 700 знаменитейших граждан, введены с триумфом в Рим и осуждены на смертную казнь, как мятежники. Прочие иудеи, рассеянные по всему тогда известному миру, подверглись строгому надзору, подозрениям, притеснениям, гонению. «Рассеет тебя Господь Бог твой», — продолжает Моисей чудное пророчество, «во вся языке, от края земли даже до края ее, но и во языцах онях не упокоит тебя. Ниже будет стояние стопе ноги твоей, и даст тебе Господь тама сердце печальное и оскудевающее часа, и истоевающую душу. Убоишься во дни и в ночи, и не будешь веры яти житию твоему. «За утро речеши, как убудет вечер, и в вечер речеши, как убудет утро. От страха сердца твоего им же убоишися, и от видения чест твоих ими же узреши, и рассеет тебя Господь Бог твой по всем народам, от края земли до края земли. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Будешь трепетать и днем, и ночью, и не будешь уверен в жизни твоей. Утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими». Второзаконие, глава 28, стихи 64 по 67. Исполнилось с удивительной точностью это пророчество над многочисленным потомством Иакова, рассыпанным по лицу вселенной. Исполняется поныне. Все народы смотрели и смотрят на иудеев с недоверчивостью. Положение их непрестанно колеблется, соответственно разнообразным взглядам на них разных правительств. Часто подвергались они тяжким гонениям, нередко гибли многими тысячами. Страна их поражена гневом Божиим. То была страна обетованная, страна столь обильная, что Священное Писание именует ее «текущей медом и млеком». На малом пространстве обитали в ней миллионы жителей, не только продовольствуясь роскошно, но и продавая избытки земных произведений соседним народам. Третья книга Царств, глава 5, стих 9. Деяния, глава 12, стих 20. Впоследствии почва земли обетованной изменилась, утратила свое благословенное плодородие. Там, где прежде обитали миллионы, ныне обитают десятки тысяч, содержась очень скудно. Об этом свидетельствуют единогласно все путешественники, посещавшие Палестину. Снова послушаем пророчествующего Моисея. Снова послушаем исчисление казней, предназначенных народу избранному, отвергшему избрание Божие. «Чуждый, то есть иностранец, — говорит Моисей, — и же приидет от земли далекие, и узрят язвы земли оные, некогда земли обетованной, и недуги ея, я же посла Господь на ню, жупел и соль сожженную. Вся земля ея не насеется, не прозябнет, ниже возникнет на ней всяк злак, и рекут все языцы: по что сотвори Господь сицы земли сей? И рекут: яко оставиша завет Господа Бога отец своих, его же завеща отцем их. Чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь, сера и соль, пожарище вся земля, не засевается и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы. И скажут все народы: за что Господь так поступил с сею землею? И скажут: за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними. Второзаконие, глава 29, стихи с 22 по 25. Несколько раз оставляли израильтяне Бога и уклонялись в идолопоклонство. За эти временные уклонения они подвергались временным наказаниям, из которых продолжительнейшим был 70-летний плен их в Вавилоне. Отвергши Мессию, совершивши богоубийство, они окончательно разрушили завет с Богом. За ужасное преступление они несут ужасную казнь. Они несут казнь в течение 2000 лет и упорно пребывают в непримиримой вражде к Богу-человеку. Этою враждою поддерживается и впечатляется их отвержение. Достойно горького неутешного плача поведение иудеев относительно Искупителя. Достойно величайшего внимания их ослепление, их упорство, их ожесточение. Причины этого ослепления, ожесточения, упорства достойны тщательного исследования. Как глубоко не спал человек, какому он способен омрачению, какому он способен заблуждению и греховному увлечению, каким он способен преступлением. Поведение иудеев относительно Искупителя, принадлежа этому народу, несомненно принадлежит и всему человечеству. Так сказал Господь, явившись великому Пахомию. тем более оно заслуживает внимания, глубокого размышления и исследования. Вочеловечившийся Бог совершал пред очами человеков изумительнейшие знамения, исцелял неисцельные недуги, воскрешал мертвых, повелевал водам, ветрам, земли, небу, и человеки не уверовали в Него. Они отвергли Его, они увидели в Нем врага своего, они увидели в Нем противника Богу, попрателя закона Божия. Отчего бы могло произойти такое невероятное ослепление, такое непонятное омрачение, такое чуждое смысла, упорство и ожесточение? Отвечаем: от безнравственной жизни. «Свет, прииди в мир», — говорит о себе Спаситель, «и возлюбиша человеце, паче тьму неже свет, беша бо их дела зла. Всяк бо делая злая, ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яко лукава суть. Творяй же истину, грядет к свету, да явятся дела его, яко об озе суть соделана. Свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 19 по 21. Господь удостоверял иудеев о себе сильным неотразимым словом. Они отвечали хулами. Он приводил неоспоримые доказательства божества своего. Они в ответ брались за камни, чтобы убить его. Он убеждал их оставить искание славы от человеков, при котором невозможно искание славы от единого Бога, при котором человек не способен к вере. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 44. Он убеждал их к милостыне и к оставлению сребролюбия, при котором невозможно служение Богу. Фарисеи в ответ насмехались над Господом. Для грехолюбивых сердец их показалось уже странным и диким учение о добродетели. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 13 и 14. «Иерусалиме, Иерусалиме», — говорил Господь, называя Иерусалимом жителей его, «избивай пророки, и камни им побивая, и посланные к тебе. Коль краты восхотех собрать и чада твоя, якоже собирает кокош птенцы своя под крыле, и не восхотесте. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37. К многочисленным средствам вразумления иудеев принадлежит и притча, сказанная Господом иудейским архиереям и старцам, слышанная нами сегодня в Евангелии. В этой притче Господь изложил, что страшная казнь ожидает иудеев за задумываемое ими богоубийство. Объяснение притчи наиболее заимствовано из Благовестника и объяснение ее Преосвященным Никифором, архиепископом астраханским. «Человек некий бедомовит, — сказал Господь, — иже насади виноград и оплотом огради его, и ископа в нем точила, и созда столб, и вдаде и делателям, и отыди. Домовитый человек или домовладыка есть Бог, творец и обладатель мира видимого и невидимого. Он наименован человеком для изображения его неизреченного человеколюбия, по причине которого он сперва сотворил человека по образу и по подобию своему, а потом и сам соблаговолил сделаться человеком, не переставая быть Богом. Виноград – это его церковь, им насажденная посреди человечества, огражденная как оплотом его промыслом. Врата адовы не одолеют ей. Точилом названы ветхозаветные жертвоприношения, при которых проливалась кровь животных, а столпом – богоданный закон. Церковь свою вручил Бог израильскому народу, преимущественно же его начальникам, каковыми во время Христова были первосвященники. Распорядившись таким образом, домовладыка «отыди», Этим действием изображается, что церковь, порученная израильтянам, долго пребывала в их ведении. «Егда же приближися время плодов, посла рабы своя к делателям, прияте плоды его, и емши делатели рабов его, овага уба биша, овага же убиша, овага же камени им побиша, паке посла и на рабы, множейше первых, и сотвориши им такожде». Рабами домовладыки Господь называет пророков, которые посылались в разные времена Израилю. «Последи же», — поведает притча, — «посла к ним сына своего», — глаголя, — «усрамятся сына моего». Эти слова показывают, что между посланием пророков и посланием сына нет никакого сравнения. Послание сына столько выше послания пророков, что иудеи, не послушавшие и избившие пророков, свою братью, должны были бы изъявить беспрекословную покорность предвочеловечившимся Богом. Но делатели, видевши сына, реша в себе: «Сей есть наследник, приидите, убием его, и удержим достояние его, и емши его, изведоша вон из винограда, и убиша». В этих словах сердцеведец Господь открывает тайную причину замышляемого богоубийства – опасение архиереев утратить власть свою, свое значение в церкви, свои земные преимущества, соединенные с властью и значением церковными. Господь прямо говорит архиереям иудейским, как они поступят с ним. И они точно вывели Господа за город, там предали смерти. Неясной оставалась притча для них. Господь, сказав ее, присовокупил к ней вопрос: «Егда уба приидет господин винограда, что сотворит делателям тем?» Глаголоши ему: «Злых зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя». Тогда уже Господь открыто объявил им, что «отнимется от них Царствие Божие, и дастся языку, творящему плоды его». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 43. Народ, которым заменены израильтяне, составился из многих народов, именуется христианами и Новым Израилем. А церковь, которая доселе именовалась Вертоградом, названа Царствием Божиим. В недре Ветхозаветной церкви было только прообразование спасения. В недре Новозаветной обильно и преизобильно преподается самое спасение. В состав Нового Израиля взошли те из иудеев, которые веровали во Христа. Тот останок по избранию благодати. По избранию благодати сохранился остаток. Послание к римлянам, глава 11, стих 5. Состоящий из уверовавших в Господа иудеев, в главе которого находятся 12 апостолов. До искупления человечества Господом нашим Иисусом Христом иудеи составляли собою народ избранный, чуждались и гнушались сообщения с другими народами, сообщения, воспрещенного Моисеевым законом. Они признавали по указанию закона все человечество отверженным, а общение с ним – осквернением себя. По искуплении человечества Господом преимущество иудеев над другими народами, различия их от других народов уничтожились. Цена искупления за каждого человека – Господь Иисус Христос. «Несть бо разнствие», – говорит апостол, – «иудееви же и еллену, той бо Бог всех, богатяй во всех призывающих Его. Всяк бо, и жаще призовет имя Господне, спасется. Аще исповеси усты твоими Господа Иисуса, и веруешь и в сердце твоем, яко Бог того воздвиже из мертвых, спасешися. Сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется во спасение». Здесь нет различия между иудеем и елленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Послание к римлянам, глава 10, стихи с 9 по 13. краеугольный камень, на котором воздвигнуто духовное живое здание, Царство Божие, Новозаветная Церковь, народ Божий освященный, Святой Новый Израиль, этот краеугольный камень есть Господь наш Иисус Христос. Царственный пророк и праотец Бога человека по плоти сказал: «Камень, его же небрегоши зиждущие, сей бысть во главу угла». Господь по окончании притчи напомнил архиереям иудейским это изречение псалмопевца. «Несть или чли николи же в писаниях? Камень, его же небрегоши зиждущие, сей бысть во главу угла. От Господа бысть сие, и есть дивно во очию вашию. И поды на камени сем сокрушится, а на нем же падет, сотрыет и». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 42 по 44. Псалом 117, стихи 22 и 23. «Пренебрегли Господом сдатели или делатели, архиереи и книжники. Но премудрость Божия устроила так, что Бога человек своею вольную смертью и воскресением пред очами врагов и противников своих соделался твердейшим, непоколебимым и обширнейшим основанием новозаветной церкви, которая образовалась посреди самого Иерусалима и из Иерусалима объяла вселенную. Угол, по изъяснению церковных учителей, есть соединение двух доселе не соединявшихся народов, иудейского и языческого. Они соединились воедино о Христе и составили церковь, которая основание и глава – Христос. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 11, и послание к Ефесянам, глава 5, стих 23. Уверовавшие во Христа, когда увидели, что войско римское окружало Иерусалим, тогда, по завещанию Господа, вышли из города, обреченного на погибель. Евангелие от Луки, глава 21, стих 20. Для такого выхода была вся возможность, потому что римляне, окружив в первый раз Иерусалим, отступили от него и удалились из Иудеи. Вскоре они возвратились, начали правильную и упорную осаду, совершили ту казнь над богоубийцами, которую сами богоубийцы призвали на себя и на свое потомство. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 25. Иудеи, приткнувшись о духовный камень, сокрушились. А гнев Божий, не спадший на них, стер их в прах, чем изображается уничтожение их государства, погибель бесчисленного множества из среды их народа, плен и рассеяние по вселенной, уцелевших от насильственной смерти. Евангелие от Матфея, глава 21, начало 87 стиха. Но эти казни во времени ничего не значат пред казнями врагов Божиих в вечности. Святой апостол Павел, обращаясь к христианам из язычников и указывая им на бедственное отпадение иудеев, говорит: «Аще ли некие от ветви отломишися, ты же дивия маслина сый, прицепился еси в них, и причастник корени, и масти масляная сотворился еси. Не хвалися на ветви, не высокомудрствуй, но бойся. Аще бо Бог естественных ветвей не пощади, да никаку и тебе не пощадит. Вишь тюба благость и непощадение Божие. На отпадших уба непощадение, а на тебе благость Божия. Аще пребудешь и в благости, аще ли жени, то и ты отсечен будешь. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Послание к римлянам, глава 11, стихи с 17 по 22. Обратим внимание на это предостережение. Обратим внимание на страшную угрозу, соединенную с предостережением. Причиной отречения иудеев от Спасителя была их безнравственная жизнь, и частная, и общественная, представлявшая собою постоянное нарушение и попрание закона Божия. отклоним от себя причину отступления, чтобы не впасть в самое отступление. Сколько раз, сказал святитель Тихон Воронежский, грешник соизволяет на грех, к которому пристрастился, столько раз сердцем отрекается от Христа, сколько раз исполняет делом грех, столько раз приносит жертву идолу. Постоянная греховная жизнь есть постоянное отречение от Христа, если бы оно и не произносилось языком и устами. Но, увы, оно уже произносится, начало произноситься давно. Не могут уста и язык не проявлять тайного сердечного отступления и отречения. Они как бы невольно высказывают его. Произнесено отречение от Христа и произносится различными еретическими учениями, которые отвержение ересью Христа прикрывают сохранением для ереси не принадлежащего ей имени христианского. Что ересь заключает в себе отвержение Христа, о том сказал святой апостол Петр во втором послании своем. «В вас будут лживые учители, и же внесут ереси погибели, и искуплешего их владыки отметающиеся». Второе послание Петра, глава 2, стих 1. «Всякая ересь есть отвержение Искупителя. Самая иконоборческая ересь, по наружности отвергающая только икону Христову, в сущности отвергает вочеловечение Христова, следовательно, отвергает Искупителя и искупление. Отвержение христианских таинств без очевидного отвержения Христа в сущности есть отвержение Христа. При отвержении таинств прекращается и уничтожается существенное общение со Христом. Произнесено оно, отречение, и произносится различными учениями, истекшими из падшего разума человеческого, выдающими себя за свет и устраняющими истинный свет, Христа. Произнесено оно и произносится не только развратную жизнью, но и жизнью, невнимательную к Божиим заповедям. Заповедь Господня светла, просвещающая очи, и только при помощи ее можно узреть Искупителя. Псалом 18, стих 9. Только делающий правду способен принять Искупителя и пребывать в общении с Искупителем. Деяния, глава 10, стих 35. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 10. Отступление нового Израиля от Спасителя к концу времен примет обширное развитие, как предвозвестил апостол. «Приидет отступление прежде, а потом, как последствие и плод отступления, откроется человек беззакония, сын погибели, который дерзнет назвать себя обетованным Мессиею, потребует себе божеского поклонения и получит его от приготовивших себя к принятию Антихриста, явным и тайным отступлением от Христа». Второе послание к Солунинам, глава 2, стих 3. «Отступление будет так обширно, что за умножение беззакония иссякнет любы многих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. Это значит, греховные соблазны и примеры так умножатся, что увлекут в греховную жизнь бесчисленное множество людей. Вера во Христа едва будет существовать, как возвестил сам Господь. «Сын человеческий пришед, убо обрящет ли си веру на земли? Сын человеческий придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, глава 18, стих 8. Вещественные временные занятия и наслаждения привлекут к себе всецело внимание человечества. «Яко же бысть в одни Ноевы», — говорит Евангелие, — «так убудет и в одни Сына Человеческа». «Едяху, пияху, женяхуся, посягаху, да негоже дне в ниде Ноев ковчег, и прииде потоп, и погуби вся. Так и жди и яко же бысть в одни Лотовы. Едяху, пияху, куповаху, продаяху, саждаху, сдаху. И как было в одни Ноя, так и будет в одни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же было и в одни Лота. ели, пили, покупали, продавали, садили, строили». Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 26 по 28. Обильное земное преуспеяние и огромные земные предприятия, как очевидные для всех, выставлены Словом Божиим в признак последнего времени и созревшей греховности человечества, большей частью неявной и непонятной при поверхностном и неопытном взгляде на человечество. Человечество никогда не желает объявить себя последователем зла, хотя бы оно утопало во зле. Оно постоянно стремится выказать себя добродетельным. Когда оно наиболее позволяет себе беззаконие, тогда-то наиболее заботится оправдать себя пред глазами людей, тогда наиболее лицемерствует, тогда с бесстыдством и дерзостью начинает провозглашать о своем совершенстве и добродетели. Евангелие от Луки, глава 16, стих 15. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 28. Привязанность к веществу и вещественному преуспеянию удобно может объять всецело человека, объять его ум, его сердце, похитить у него все время и все силы. По причине падения моего, при льпе земли душа моя, от юности моя, вместо того, чтобы ей пребывать горе, душа моя повержена в прах. Псалом 118, стих 25. Такая привязанность отвлекает человека от Слова Божия, от помышления о смерти и вечности, отвлекает от веры в Бога и от Богопознания, убивает его вечную смертью. Аще кто любит мир, объявляет это всем без исключения Святой Божий Дух, то есть земную жизнь с ее преуспеянием и наслаждением. Несть любви Отче, то есть Божией, в нем. Любы мира сего, вражда Богу есть. Иже бо восхочет друг быть и миру, враг Божий бывает. Не можете Богу работать и мамоне, то есть Богу и земному преуспеянию. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Не можете служить Богу и мамоне. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 15. Послание Иакова, глава 4, стих 4. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Служение мамоне, особенно когда этому служению принесены в жертву все силы души, есть отступление от служения Богу и верный признак ниспадения в глубочайшую, неисходную пропасть греховности. Как ветхий Израиль принес в жертву духовное достоинство, предложенное ему Искупителем, земному преимуществу и тщетным надеждам на преизобильное земное преуспеяние, так и новый Израиль, по свидетельству Священного Писания, отвергнет духовное достоинство свое, уже дарованное Искупителем, ради земного скорогибнущего преуспеяния, преуспеяния предполагаемого лишь в льстивой мечте, и уничижит Святого Духа пред своим падшим лжеименным разумом. Второе послание к Солунинам, глава 2. Обманула ветхого Израиля мечта о высшем земном преуспеянии. Обманут нового Израиля подобная мечта и подобное стремление. Постигли временные и вечные бедствия ветхого Израиля за отвержение Искупителя. Эти бедствия – слабый образ страшных бедствий, долженствующих быть карою нового Израиля за его преступление. Подвергнется лютой казни, временной и вечной. Не избежит ее, отолится не родивши спасений. Еже зачало прием глаголотися от Господа, слышавшими в нас известися, сосвидетельствующу Богу знаменьми же и чудесы, и различными силами, и Духа Святаго разделеньми, а толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. Послание к евреям, глава 2, стихи 3 и 4. «Что же делать нам?» – спросят здесь, чтобы не отпасть от Искупителя и не подвергнуться гневу Божию? Сего ради, отвечает на этот вопрос святой апостол Павел, подобает нам лишь внимать и слышанным, да никогда отпадем. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Послание к евреям, глава 2, стих 1. Это значит, мы должны проводить жизнь при особенном внимании Новому Завету, в который благоволил Бог вступить с нами, соединив нас с собою святыми таинствами, объявив нам свою всесвятую и совершенную волю в Евангелии, увенчивая верных сынов Нового Завета явным и ощутительным даром Святого Духа. Будем памятовать смерть и суд Божий, которому немедленно подвергнемся после разлучения с телом. Будем памятовать блаженную или горестную вечность, которая должна быть нашим уделом соответственно изречению суда Божия. При постоянном памятовании о смерти, о суде Божием, о блаженной или бедственной вечности, сердечное отношение к земной жизни изменяется. Человек начинает смотреть на себя, как на странника на земле. Залог холодности и равнодушия является в сердце его к земным предметам. Все внимание его обращается к изучению и исполнению евангельских заповедей. Как путник во время темной ночи, заблудившись в густом лесу, старается добраться до своего дома по звуку колокола или трубы, так и истинный христианин, вниманием к учению Христову, усиливается выйти из области лжеименного разума, рождаемого и питаемого жизнью по плоти. «Пета, бях у мне оправдание Твоя, на месте пришельствия моего, поминух в нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой». Так исповедался Богу святой пророк Давид, который в царских чертогах и при славе никогда не побежденного героя признавал себя странником на земле, а землю местом пришельничества, местом скитания и изгнания своего. «Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой». Псалом 118, стихи 54 и 55. Не подумайте, чтоб через таковое воззрение мы делались слабыми, малополезными членами общества. Нет. При таком воззрении мы исполняем наши обязанности относительно человечества с особенной ревностью, самоотвержением. Это естественно. Тогда целью деятельности нашей бывает единственно польза человечества, а не приобретение земных преимуществ. Напротив того, когда, забыв вечности Бога, мы живем на земле для одних земных приобретений, тогда бессознательно, неприметно и непонятно для себя, с попранием совести, долга, с попранием велений великого Бога, приносим в жертву самолюбию и самообольщению нашим благосостояние ближнего, пользу человечества, собственную нашу вечную участь. Господь долготерпит нам. Это очевидно. Второе послание Петра, глава 3, стих 9. «Господа нашего, долготерпение, спасение не пщуйте», говорит апостол. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Второе послание Петра, глава 3, стих 15. То есть знаете, что причина и цель этого долготерпения есть благоволение Божие о нас, чтобы мы не увлеклись всеобъемлющим потоком зла, чтобы мы под руководством Слова Божия изработали наше спасение. Большинство человеков, упоенное лживым и обольстительным учением духов отверженных, обуявшее от действия в них этого учения, презрело Слово Божие, не ведает и не хочет уведать его. Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 1. Нужно, крайне нужно, внимание к Слову Божию, оправдываемому самими событиями враждебного ему времени и настроения. Да никогда отпадем. Нужно, нужно это внимание, чтобы не лишиться невозвратно спасения, еще не отъятого у человеков дивную милостью и дивным долготерпением Бога нашего, представляющего возможность спастись скудному остатку верующих в Него. Аминь.